сел к нему у трех вокзалов. Сказал: давай, братишка, жми. Дам сколько надо, без базара. В аэропорт спешу, гони. Мы закурили молча вместе. Сказал он: а я вас узнал. Хотите, дам сюжет для песни. И мне он вот что рассказал. Почти что год, как я водила, бомбил на старых «Жигулях». Сначала сильно не фартило, но всю дорогу на нулях. Но вот однажды летом звонким, платок на шее теребя, подсела раз ко мне девчонка, вся просто кукла из себя. И не краснея заявляет: не хочешь денег, мол, срубить? Я здесь клиентов, мол, снимаю, а ты, мол, будешь нас возить. За это будем в пополаме, все будем поровну делить. Я отпашу по всей программе. Ну а тебе лишь бак залить. А я как раз без бабок, тоска и полный мрак. Послал бы ее сразу, тогда еще дурак. Не знал я, что приставит судьба мне к горлу нож. Но в общем я подумал, да и сказал: ну что ж. Подъехали к гостишке, сказала: жди вот тут. Минут через 15, гляжу, уже гребут. Она его под ручку, хихи да ха-ха-ха. Короче, сняла жучка залетного лоха. Еще через полчасика въезжаем в лесопарк. Она была бесстрашная, вообще как Жанна Д'Арк. Ух, как она работала, клиент аж обалдел. А я из-за кустарника глазами ее ел. Потом все покатилось, вообще само собой. Она принарядилась, клиент попер гурьбой. И стало ближе к осени, как стало холодать. Прям в тачке, чтоб не холодно клиентов принимать. Ох, как она старалась, и денег я скопил. Машина вся сломалась, я новую купил. Здоровую, Volkswagen, закроешь просто дверь. И на сиденье заднем готовая постель. Вот была одна проблема, ведь я все видел, наблюдал. Но никогда на эту тему намека даже не подал. И гордый был, и хохорился. Но раз поймал себя на том, что я давно в нее влюбился, а вел себя вообще с котом. Я решил, что с этим делом нам надо срочно завязать. Но только как-то все не смел я в глаза об этом ей сказать. И вот разок под вечер я только выходить. Она говорит: да ладно, там холодно, сиди. Она с клиентом сзади, и ну там вытворять. Ну а сама по шее, давай меня ласкать. И я чуть-чуть не умер, поверишь, чуть не сдох. Отвез я их до центра, там вышел этот лох. И говорю: ну к черту, нам это ремесло. Люблю тебя безумно, ну в общем понесло. Она говорит: я тоже, и как же я ждала, когда ты это скажешь, ночами не спала. Короче, мы как дети домой за ручки шли. И ночь была безумной и сказочной любви. Я целовал ей руки, она же мне клялась. Закончились, мол, муки, и что я жизнь ей спас. И что порвала с прошлым, и больше ни за что. И я сказал: не вспомню, люблю тебя и все. На следующее утро пошли мы с ней в ЗАГС и расписали тут же, без очереди нас. Полгода душа в душу, счастливей просто нет. Я думал, что навечно, на много-много лет. Друг взял меня в турфирму, я за бугор летал. Как вы, на рейс спешил я вчера, но опоздал. И вот я возвратился, открыл я дверь ключом. Она в постели с другом, и я двоих ножом. Он сжался в руль, мы мчались лихо. Спросил я, где ж они теперь? Там и лежат, ответил тихо. Я даже не захлопнул двери. Не знаю, то ли идти сдаваться. Пятнашку врежут и ку-ку. То ли выжрать водки, разогнаться и сигануть в Москву-реку. Он закурил опять, весь бледный. Простите, если что не так. Да не жалейте, я не бедный. Сам виноват во всем, дурак. Ну вот успели, слава богу. Аэропорт, вам выходить. Ну как, историю в дорогу. Могли бы песню сочинить. Я вышел, стал во сне как будто, забыв вообще, что я спешу. Эй, слышь, а как тебя зовут-то? О ком я песню напишу? Он на прощание дальним светом мигнул лишь, я застыв стоял. Он тихо тронул и поехал. И денег он с меня не взял. Он на прощание дальним светом мигнул, а я застыв стоял. Он тихо тронул и поехал. И денег он с меня не взял.